Глава 24. Тимур. «Это та самая новость, которую ты хотела сообщить?» Рычу, краем глаза наблюдая за Эммой. «Мне крайне не нравится ее состояние. Она как будто не здесь, ошарашена, сбита с толку. Боль раздирает ее изнутри на части. Я чувствую боль своей девочки каждой клеточкой. Забрал бы все себе, если бы было возможно». Внутри жжет с неимоверной силой от осознания, что сейчас моей беременной девочке больно, и я частично причастен к этому. Хочется вскочить, заключить в свои объятия, объяснить, защитить, потому что разочарование в глазах Эммы бьет меня наотмашь по сердцу. Лучше бы ударила ей Богу. Слава переводит взгляд с меня на Элин и обратно, хочет что-то сказать. Но ему на мобильный поступает телефонный звонок, и он отходит поговорить. Его реакция на новость о беременности моей жены странная, но у меня нет времени и сил сейчас с этим разбираться. В данный момент первостепенная задача – отделаться от Айлин. «Да, ты же мечтал о ребенке. Я подарю его тебе». Глаза моей женушки горят лихорадочным блеском, как у сумасшедшей. Боковым зрением замечаю, что моя девочка, шатаясь, поднимается на ноги, что-то бормочет и уходит в сторону дамских комнат. Слава же, отец ребенка даже не смотрит в сторону Эммы. И этот факт неожиданно злит меня до трясучки. Как можно настолько наплевать и не обращать внимания на свою женщину? Не волноваться о ней, не переживать, не заботиться? Что, черт побери, связывает их двоих? Потому что в чувства и беременность от моего друга ни хрена не верю. Но я не могу встать и уйти без объяснений, без, черт меня дери, последнего слова. «Нет, Айлин, я не мечтал о ребенке от тебя. Я вообще с тобой развожусь. И если ты думаешь, что удержишь меня этим ребенком, ты ошибаешься. Тем более, он не мой». «Что ты такое говоришь? Да как ты смеешь? Ты зачем меня оскорбляешь?» Со слезами на глазах. «Я была только с тобой!» «Очень даже смею», усмехаюсь, скидывая ее ладонь со своего тела. «А еще ты была со своим любовником в столице, с которым регулярно встречалась вместо фитнеса. Я все знаю про тебя, дорогая, просто не было удобного повода предъявить. И сейчас твое желание повесить на меня чужого ребенка сыграло с тобой злую шутку». Довольно ухмыляюсь, отмечая, как бледнеет и вытягивается ее лицо. «Этот ребенок чей угодно, но не мой». «Но мы были близки в той ночью в отеле». «Не-а», самодовольно качаю головой, поднимаясь на ноги. «Ни хрена, дорогая. В тот вечер я просто дрых. Потому что ты подсыпала мне в воду убойную дозу снотворного. Я в то же утро съездил в лабораторию и сдал кровь на анализ. Так что не пытайся сделать из меня оленя рогатого. У тебя хреново выходит. И если будет нужно, в процессе развода мы проведем экспертизу в суде. Проводи хоть 10 экспертиз, это твой ребенок». Взвивается Айлин, как будто она действительно говорит правду. Это меня настораживает и напрягает. Потому что я точно знаю, что она подсыпала мне снотворное и не спал с ней той ночью. Или... Обсудим все позже, вместе с юристами, Айлин. А сейчас извини, но я тороплюсь. И не слушая больше воплей женушки, кивнув на прощание Славе, быстрым шагом иду к выходу. Страх за Эмму, ее реакцию на новость о моем ребенке подгоняет меня. Но я опаздываю. Зову ее, но моя девочка совсем не слышит. Садится в такси и едет в неизвестном направлении. Напоследок оборачивается, и слезы в ее глазах полосуют меня по-живому. Ни минуты не теряя, ни о чем не думая, иду к своей машине и еду вслед за такси, ведомый непонятным страхом за малышку. Как оказывается, не без причины.